Глава вторая. Рождение нации. Сквозь континент. Штурм континента. Самая суровая пустыня мира. Миражи и реальность. В первые 15-20 лет белого заселения Австралии главные вопросы, которые задавали себе колонисты: что скрывается за горизонтом и каково сердце континента? Покрыто оно сочными травами или, может быть, там плещется море? Лишь в 1813 году путешественники Уэнтворт и Лоусон впервые пересекли так называемые «Голубые горы» в 65 километрах от Сиднея и открыли проход через австралийские Альпы, считавшиеся до того неприступными. Там не оказалось следов цивилизации. Перед ними простиралась обширная страна, которая не вызывала сентиментальных чувств. Эта земля требовала уважения, с ней надо было ладить, чтобы не быть уничтоженным ею. Весь центр этой могущественной страны покрыт завесой, и только смелые достойны приподнять ее. Я завидую тому человеку, который водрузит флаг в ее центре. Этими словами великий исследователь Австралии капитан Чарльз Стюарт напутствовал Эдварда Эйра, которому предстояло пройти через дикую часть континента на север от нынешнего города Аделаиды. Шел 1840 год. Юго-восточная часть материка была в основном уже исследована, но те земли, которые простирались на север и на запад, по-прежнему окутывала тайна. Некоторые исследователи предполагали, что расположенное в глубине страны пространство представляет собой бесплодную пустыню. Другие были убеждены, что в центре затаилась плодородная нирвана, цветущий райский уголок. В июне 1840 года Джон Эдвард Эйр, 24-летний искатель приключений, движимый идеалами долга и чести, покинул город Аделаиду, имея уже за плечами кое-какой опыт путешествий по австралийским пустыням. На этот раз его целью была Центральная Австралия. Эйра сопровождали 7 спутников, включая старого друга Джеймса Бакстера и 3 аборигенов. Они прошли 400 километров, и перед взором путешественников открылись пересохшие озера, покрытые сверкающей солью. Экспедиция занялась поисками воды, но за исключением нескольких колодцев, вырытых аборигенами, источников воды не было. Несмотря на уговоры спутников, Эйр все же решил идти дальше. Готовность пойти на такой риск отражала романтический героизм Эйра. Экспедиция распалась. Только верный компаньон Эйра, Бакстер, да 3 парня-аборигена решили продолжить путешествие. Остальные вернулись в Аделаиду. Последующие 5 месяцев были ужасны. Воды практически не было, провизия на исходе. Бакстер мертв, убит своими же спутниками. 2 аборигенами, которые сошли с ума от голода, разворовали еду и сбежали. В конечном итоге и они погибли. Эйр был в отчаянии. «Призрак моего ужасного положения смотрит на меня с такой поразительной реальностью, что почти парализует разум», — писал он в своем дневнике. До цели пути, поселка Олбани, расположенного неподалеку от современного города Перта на западном побережье Австралии, оставалось 300 километров. Объединенные желанием жить и выжить, Эйр и единственный оставшийся с ним абориген Вайли шли вперед. Страшная усталость, голод и мучительная жажда навсегда останутся в их памяти. Друзья Эйра уже не надеялись увидеть его живым, а соплеменники Вайли даже совершили обряд захоронения, считая его умершим. Но путешественники все же шли, теряя последние силы. Казалось, что уже нет шансов на спасение. как вдруг природа начала меняться. Стали попадаться черные попугаи, поссумы, в Америке подобного зверька называют опоссумом, кенгуру. Вскоре Эйр и его спутник вышли к берегу океана, где обнаружили случайно оказавшийся там французский китобойный корабль. Китобои готовы были доставить Эйра с его спутником в любой порт Южной Австралии, но Эйр твердо решил еще раз испытать судьбу и добраться до Олбани по суху. Передохнув на корабле 2 недели и запасшись провизией, они продолжили путь. Ни один австралийский путешественник не проявил большего благородства и мужества и не претерпел более жестоких мук, скажет Стюарт об Эйре. Лондонское Королевское географическое общество наградит Эйра золотой медалью, первой, которую когда-либо получал исследователь Австралии. А абориген Вайли вернется к своему племени, и его тоже не оставят без внимания. В награду правительство присудит ему пожизненную еженедельную выдачу провизии. Эйр первым из европейцев пересек континент с востока на запад. Он предсказал, что последующие экспедиции в эти районы обнаружат лишь сыпучие пески пустыни и мертвые пересохшие соленые озера. Но, несмотря на доводы Эйра, Чарльз Стюарт был непреклонен. Наблюдая птиц, летящих по направлению к центру Австралии, он продолжал утверждать, что там скрыта плодородная цветущая земля. А в 1843 году он убедил правительство финансировать новую экспедицию. Отец австралийских исследований, как его потом назовут, Чарльз Стюарт покинул Аделаиду в августе 1844 года. В его экспедицию входило 15 человек, 11 лошадей, 30 валов, 4 фургона с провизией на год, 200 овец и лодка. Вначале путешествие было многообещающим, сочные травы указывали на обильные дожди. Вскоре Стюарт получил сообщение от своего помощника, что впереди простирается огромное водное пространство. Он был воодушевлен. «Сердце страны лежит перед нами открытым», — писал Стюарт в своем дневнике. «И через несколько дней мы будем скользить в лодке по водной глади». Но вода оказалась миражом пустыни. Наступал декабрь, страшное жаркое австралийское лето. Люди и животные находились в плачевном состоянии. Стюарт метался в поисках колодца. «Под действием жары, — писал он, — волосы на головах людей, как и шерсть на овцах, перестали расти, ногти стали ломаться, как стекло. Подошвы сапог плавились, ноги были в ожогах, спины в волдырях. Валы мычали и били копытами о землю, пытаясь добраться до прохладного слоя. У собак кожа на лапах была ободрана. Мухи донимали всех с утра до поздней ночи, и часто, когда люди ложились передохнуть, муравьи не давали им сомкнуть глаз. Наконец Стюарт обнаружил небольшое озерцо. Там, окруженное безводными пространствами, с единственным постоянным источником воды, экспедиция оказалась в ловушке на 6 месяцев. От сильного зноя люди спасались в вырытой под землей пещере. Выпавшие в июле дожди наконец-то освободили экспедицию. Взяв 4 человек и 10 лошадей, Стюарт направился к загадочному центру континента. За 4 недели пути, не найдя ни одного источника и полагаясь только на дождь, он пересек 800 километров практически безводного пространства. Обессиленные, покрытые колючим песком, люди убедились, что плодородных районов им не найти. По иронии судьбы, теория Стюарта привела его не к изобилию воды, а к самой жестокой пустыне мира, позже названной пустыней Симпсона, с внушающим страх бесконечным пространством красных песков, к мертвому сердцу континента, или, как его еще называют, красному сердцу Австралии. Не могу найти слов, чтобы описать ужасающую природу этой страшной пустыни, писал Стюарт. Смерть царила вокруг нас, нигде не встречали мы ни одного живого существа. Ничто живое не обитало здесь. Он попытался измерить температуру воздуха в тени. Ртутный столбик уперся в максимальную отметку, плюс 55 градусов по Цельсию, а затем стекло не выдержало давления и лопнуло. Сопровождаемый горячими ветрами, изможденный и полуживой, Стюарт добрался до своего основного лагеря, а затем и до Аделаиды. В 1860 году правительство пообещало награду в 1000 фунтов стерлингов, большие деньги по тому времени, исследователю, который, выйдя из Аделаиды, пройдет сквозь весь континент и достигнет его северного побережья, Индийского океана. Эту награду решил выиграть бывалый бушмен и исследователь Джон Макдуэлл Стюарт. Экспедиция началась в марте. Только 2 человека и 13 лошадей сопровождали его в пути. Они продвигались на север, проходя по 60 километров в день. Географического центра Австралии Стюарт достиг через 6 недель. «Это убийственная работа», — писал он, остановленный эпидемией цинги. «Мой рот и десны так плохи, что я могу питаться только мукой. Боль совершенно непереносима». Цинга заставила его отступить. Измученный полуживой Стюарт возвращается в Аделаиду. Но, едва придя в себя, он обращается к правительству с предложением о новой экспедиции. В первый день 1861 года Стюарт с 11 товарищами опять выступает на север. В этот год летняя жара была свирепой. Продвигаясь ужасающе медленно, Стюарт через 2 месяца снова добирается до центра континента. Однако, несмотря на месяцы утомительной разведки, надежных источников воды обнаружить не удалось. В дополнение к жажде снаряжение износилось, лошади вымотались, люди не доедали. И Стюарт принимает решение повернуть обратно. Рассказы о полных лишениях путешествиях Стюарта захватили воображение британцев и австралийцев. Газеты называли его «Наполеоном открытий». Здоровье Стюарта было подорвано, но одержимый идеей достичь побережья Индийского океана неукротимый исследователь в январе 1862 года в третий раз отправляется навстречу судьбе. 3 месяца спустя его экспедиция оказывается посреди безводного пространства, которое уже дважды побеждало его. Однако дальнейшая разведка обнаружила наконец-то источник воды, и экспедиция двинулась дальше на север. Резко ухудшающееся здоровье Стюарта поддерживалось лишь волей. Крайне утомленные переходом, Стюарт и его спутники достигли 24 июня 1862 года северного побережья Австралии, 200 километров к востоку от Дарвина. «Я был удовлетворен и наслаждался, созерцая воды Индийского океана. Море, море!» — писал он. Но лишения Стюарта на этом не закончились. Лошади падали, провизия катастрофически убывала. Он страдал от цинги, его ноги почернели, стало ухудшаться зрение. Вскоре Стюарт сдался. Он уже не мог держаться в седле, его волокли на носилках. Он чувствовал приближение смерти. «Я очень сомневаюсь, что увижу когда-нибудь населенное место», — записал он в своем дневнике. Он оказался неправ. Умер Стюарт спустя 4 года в возрасте 51 года. Стюарт умер в 1869 году, ему было 74 года. Эйр дожил до 86 лет и умер в 1905 1971 году, в год провозглашения Австралийской Федерации. Все трое похоронены в Англии, зеленой и славной земле, откуда они были родом. Всех троих привлекали австралийские пустыни, обширные пространства, уходящие бесконечно за горизонт. Благословенная земля, жестокая и великолепная, местами покрытая зеленью и яркими цветами. Дальше вода высыхает, а цветы умирают, и лишь дрейфующие пески остаются.